панорамой доисторического болота эпохи рептилий. Из приемника доносилась музыка. Объявили песню. Название ее запечатлелось в моей памяти. Нет ничего удивительного в том, что я его запомнил. Название как раз подходило к тому моменту, впрочем, к любому моменту. Название было «Это старое золотое правило, что посеешь, что пожнешь». По моей просьбе Институт документации военных преступников в Хайфе нашел мне слова этой песни. Вот они. «О, бэби, бэби, бэби, зачем ты мне сердце разбила? Говорила, что будешь верна мне, а сама давно изменила. Я так огорчен, но не удивлен. Ты меня в дурака превратила, ты плакать меня заставила, ты смеялась надо мной и лукавила. Почему ты не знала, девушка, золотого старого правила?» «Во что играете?» — спросил я игроков. «В ведьму», — ответил отец Килли. Он относился к игре серьезно. Он хотел выиграть. Я увидел, что у него на руках дама-пик, ведьма. Я, наверное, показался бы более человечным, вызвал бы больше сочувствия, если бы сказал, что в тот момент у меня голова пошла кругом от ощущения нереальности происходящего. Но, извините, ничего подобного. Должен признаться в ужасном своем недостатке. Все, что я вижу, слышу, чувствую, пробую, нюхаю, для меня реально. Я настолько доверчивая игрушка своих ощущений, что для меня нет ничего нереального. Эта доверчивость, стойкая как броня, сохранялась даже тогда, когда меня били по голове, или я был пьян, или был втянут в странные приключения, о которых не стоит распространяться, или даже под влиянием кокаина. В подвале Джонса Крафт показал мне фотографию фон Брауна на обложке «Life» и спросил, знал ли я его. «Фон Брауна?» — спросил я. «Этого Томаса Джефферсона космического века, естественно. Барон танцевал однажды в Гамбурге с моей женой на дне рождения генерала Вальтера Дорнбергера». «Хороший танцор?» — спросил Крафт. «Что-то вроде танцующего Микки Мауса», — сказал я. «Так танцевали все крупные нацистские деятели, когда им приходилось это делать. Как ты думаешь, он бы сейчас тебя узнал?» — спросил Крафт. «Уверен, что узнал бы», — сказал я. «С месяц назад я наскочил на него на 52-й улице, и он окликнул меня по имени. Он очень поразился, увидев меня в таком плачевном положении. Он сказал, что у него много знакомых в информационном бизнесе и предложил подыскать мне работу. Ты бы в этом преуспел?» «Ну, вообще-то я не чувствую мощного призвания заниматься перепиской с клиентами», — ответил я. Игра в карты кончилась. Проиграл отец Килли. Он так и не смог отделаться от жалкой старой ведьмы пиковой дамы. «Ну и ладно», — сказал отец Килли, как будто он много выигрывал в прошлом и собирается и дальше выигрывать. «Ну, всего не выиграешь». Вместе с черным фюрером он поднялся наверх, останавливаясь через каждые несколько ступенек и считая до 20. И теперь Рэзи, Крафт, Потапов и я остались одни. Рэзи подошла ко мне, обняла меня за талию, прижалась щекой к моей груди. «Только представь, дорогой», — сказала она. «Что?» — сказал я. «Завтра мы будем в Мексике». «Да. Ты чем-то обеспокоен?» «Обеспокоен. Озабочен», — сказала она. «Тебе кажется, что я озабочен?» — сказал я Крафту. Он все еще изучал панораму доисторического болота в журнале. «Нет», — сказал он. «Я в обычном нормальном состоянии», — сказал я. Крафт показал на птеродактиля, летающего над болотом. «Кто бы мог подумать, что такое чудовище может летать?» — сказал он. «А кто бы мог подумать, что такая старая развалина, как я, может покорить сердце такой прелестной девушки и, кроме того, иметь такого талантливого верного друга?» «Мне так легко тебя любить», — сказала Рэзи. «Я всегда тебя любила». «Я как раз и подумал», — сказал я. «Расскажи мне, о чем ты подумал», — попросила Рэзи. «Может быть, Мексика не совсем то, что нам нужно», — сказал я. «Мы всегда сможем оттуда уехать», — сказал Крафт. «Может быть, в аэропорту Мехико-Сити мы можем сразу пересесть на реактивный самолет?» Крафт опустил журнал. «Ну и куда дальше?» — спросил он. «Не знаю, не знаю», — сказал я. «Просто быстро куда-то отправиться, я думаю, Меня возбуждает